После нескольких таких столкновений белый клык постигал закон и больше никогда не нарушал его. Но сильнее всего действовали на белого клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни серый бобр, ни красавчик Смит. Их побои были ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукротимый дух белого клыка, продолжал бушевать. Удары нового хозяина были чересчур слабые, чтобы причинить боль, и все-таки они проникали глубже. Хозяин выражал свое неодобрение белому клыку и этим уязвлял его в самое сердце. В сущности говоря, белому клыку не так уж часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно, поэтому голосу белый клык судил, правильно он поступает или нет. К нему приноравливал свое поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помогал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью. На севере единственным прирученным животным была собака. Все остальные жили на воле и являлись законной добычей каждой собаки, если только она могла с ней справиться. Раньше белому клыку часто приходилось промышлять охотой, и ему было невдомек, что на юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя как-то рано утром около дома, он вышел из-за угла и наткнулся на курицу, убежавшую с птичьего двора. Вполне понятно, что ему захотелось съесть ее. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье, и отважная путешественница встретила свой конец. Курица была хорошо откормленная, жирная и нежная на вкус. Белый клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая. В тот же день он набрел около конюшни еще на одну заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не зная нрава белого клыка, он захватил с собой для устрашения тонкий хлыстик. После первого же удара белый клык оставил курицу и бросился на человека. Его можно было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй удар, встретивший его на середине прыжка, он принял молча, не дрогнув от боли. Конюх вскрикнул, шарахнулся назад, отпрыгнувший ему на грудь собаки уронил хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его была располосована от локтя вниз до самой кости. Конюх страшно перепугался. Его ошеломило не столько злоба белого клыка, сколько то, что он бросился молча, не залаяв, не зарычав. Все еще, не отнимая искусанной и залитой кровью руки от лица и горла, конюх начал отступать к сараю. Не появись на сцену Колли, ему бы не сдобровать. Колли спасла конюху жизнь, так же, как в свое время она спасла жизнь Дику. Не помня себя от ярости, овчарка кинулась на белого клыка. Она оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все ее подозрения оправдались. Это разбойник. Он снова принялся за свои старые проделки. Он неисправим. Конюх убежал на конюшню, а белый клык начал отступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и подставляя под ее укусы то одно, то другое плечо. Но Колли продолжала донимать его, не ограничиваясь на этот раз обычным наказанием. Ее волнение и злоба разгорались с каждой минутой, и в конце концов белый клык забыл все свое достоинство и удрал в поле. «Он больше не будет охотиться на кур», — сказал хозяин. «Но сначала мне нужно застать его на месте преступления». Случай представился два дня спустя. но хозяин даже не предполагал, каких размеров достигнет это преступление.